песня не спета куплета, не открыта планета, не против, не за. Если ты для меня как последний луч света, кто мне прикажет зашторить глаза? А вокруг голоса, они шепчут, поверь, что надежда в безмолвной ночи — это дверь, что надежда лишь дверь, а в ладонях ключи.